Он старшим был в семье, отцу опора, послушен, кроток, тих, пример во всем. Не заводил он с младшим братом ссору, трудился и ценил отцовский дом. А младший непокорен был и дерзок. Когда подрос, прощай, отцу сказал. И годы у отца болело сердце. Он сына младшего любил и ждал. И старшего любил, но дома старший имеет все, одет, сыт и здоров. А младший где? Отцу за сына страшно, по вечерам под чей идет он кров. Не болен ли? Но кто об этом скажет? А годы шли, был младший далеко. Казался долгим для отца день каждый. Он слезы прятал, ждать так нелегко. Он знал, сын обязательно вернется. Не может быть, что навсегда ушел. О, почему сегодня сердце бьется? И кто там на дороге? Сын пришел. Изорвана одежда, грязный, плачет. Отец ему навстречу поспешил. Иди, я обниму тебя, мой мальчик. В отцовском доме снова будешь жить. И сына он обнять не побоялся. И, наконец-то, ты пришел домой. Какая радость, я тебя дождался. Скажите всем, сын возвратился мой. Готовьте пир, все лучшее несите. Не плачь, сынок, теперь все позади. Ты дома, ты со мной, гостей зовите. И снова сына он прижал к груди. А старший сын на поле днем трудился. Он возвращался вечером домой. А дома пир. И старший удивился. Ему сказали: «Брат вернулся твой». Но старший заходить в дом отказался. Сердитый бросил он отцу упрек: «Служить тебе я столько лет старался, а для меня ты сделать пир не мог. Я был тебе покорен и послушен, а этот сын твой, блудник он и вор, и праздник для него не видеть лучше». Так за укором сыпался укор. Все выслушал отец, потом промолвил: «Сын мой, не так, я все отдать готов, и для тебя стол до краев наполнен. Вернулся брат твой под отцовский кров. Он был неправ, но я его прощаю, как будто бы из мертвых он восстал. Нашелся дома сын. О, как я счастлив! Иди, садись, тобой брат встречи ждал. За стол сесть рядом ни за что на свете. Я не хочу переступить порог». Во гневе старший сын отцу ответил, он сердце младшего вместить не мог. Измученных, оборванных, уставших Господь готов был снова в дом принять, но появлялся кто-нибудь из старших и не хотел вернувшихся обнять. И старший брату говорил с укором: «Я возвращению твоему не рад. Достойно все, что сделал ты позора. Ты мне не брат». Да, плохо убегать из дома отчего, но хуже втрое брата не простить. Я не бегу, мне никуда не хочется, и среди старших не хочу я быть. Хочу по-божьему любить, любить. Да поможет нам Бог.